Посадку я совершил за пределами города, в самом поселении виднелись острые шпили звездолетов. В основном из тех, что вертикально стоят, да и других моделей хватало. Фрегат стоял у местной официальной площадки, за стоянку на которой брали оплату. С гвардейцев вряд ли, хотя те туши своего корабля перекрывали площадку чуть ли не вдвое. Так как стояла глубокая ночь на этом полушарии, то я решил, чего ждать, сейчас делом и займусь. Заперев катер, я уверенным шагом направился к борту фрегата. Аппарель там опущена, стоят 5 гвардейцев в полном боевом облачении. 2 боевых робота патрулируют вокруг фрегата. Это не помешало мне спокойно подойти к гвардейцам и сообщить. Меня прислал Наум Захар с посланием. Я курьер. Кому передать? У тех сработал хватательный рефлекс. Видимо, всех так достали эти поиски, что медлить не стали. Двое прыгай схватили меня, удерживая на весу, пока третий обыскивал. Кроме ключа доступа к катеру и чипа, носителя информации, ничего не нашел. Старший, судя по замаскированным на груди бронескафа знаком различия, сержант, докладывал дежурному офицеру о моем появлении. Естественно, ему приказали тащить меня к полковнику. Штаб поисков был на фрегате. Неудивительно, что и полковник тут разместился. Все остальные корабли на орбите осуществляют блокаду. Меня через трюм провели на борт корабля, мы штатно во внутренний шлюзовой прошли процедуру дезинфекции, после чего дошли до апартаментов полковника. Тот занимал одну из VIP-кают, там отдельный кабинет был, куда меня и завели. Вели меня трое, двое солдат, что держали за плечи, и сержант, двое оставшихся гвардейцев из боевой пятерки остались у аппарели. Сержант и передал ключ доступа и чип полковнику. Одет тот был в халат, не стал утруждать себя надеванием формы. Тот, покрутив чип, осмотрел меня. Я был в стандартном желтом комбинезоне космолетчиков, почти новом, и поинтересовался. Что тут? Видеозапись от Наума Захара. Я лишь курьер. Он просил передать кое-что на словах, но после того, как информацию прочитаете. ХМ, пройдя к столу, там был встроенный комп. Вставил чип, и когда на голографическом экране высветилась строка запроса кода, велел: код, ЭЭМ. Это не я составлял код, Захар делал. Пишется на парнусе так: гвардейцы-членососы, гвардейцы с маленькой буквы, членососы с большой. Покачав головой, полковник набрал код, и мигнув, снова загорелся свет, а вирус через комп, имеющий прямое подключение к корабельному эскину, уже начал делать свою работу, захватывать. Я же крикнул, не открывая рот, отчего полковника вырубило, и полкоманды тоже. Прыгнув вперед, в прыжке разверчиваясь, я снова крикнул, вырубая сержанта и обоих солдат. После этого, встав и отряхнувшись, стал спокойно их раздевать, снимая амуницию, пока все четверо, я и полковника считаю, не остались лежать на полу голыми. Да, формы у двоих придется стирать, обделались, и запашок по кабинету расплывался. Ничего, терпимо, а засранцев выкинул в коридор. Дальше я проорался по всему кораблю, чтобы в основном крик уходил или в небо, или в землю, чтобы случайные люди рядом не пострадали. Тех двоих у шлюзовой я тоже вырубил. Когда Искин был под моим контролем, я вбил в его память свои данные, перезапустил и все. Он подчиняется мне, но пока выдает прежний идентификатор. Дальше роботы-погрузчики те два тела у аппарели занесли в трюм. Я как раз сбегал за катером и тоже загнал его в трюм, оба патрульных робота также взбежали следом, и закрывая аппарель, я начал поднимать корабль на орбиту, естественно находясь в это время на мостике. Запросы посыпались сразу, имитируя говор капитана. Искин сообщил, что у них особое задание, идут одни, вернутся через 10 часов. Так благополучно и ушел в прыжок. Мои слова о задании никто не поставил под сомнение, гвардейцы тут старшие. Сказали надо им, значит надо. Еще на планете роботы активно работали по команде, которая в большинстве спала. Одни раздевали, убирая что на склад, что в арсенал, что в стирку. Медроид всем вводил снотворное в руку, сутки проспят, другие роботы всех раздетых гвардейцы на борту переносили в трюм. Ушел в прыжок я на 2 часа, потом еще на час и стал ожидать, патрулируя территорию. Эта система известна многим, удобная, чистая. Так что уже через 2 часа сюда вышло большое грузовое судно, и я отправил запрос на него с приказом остановиться. Действующие идентификаторы гвардии императора, а я их пока удалять не стал, подействовали на капитана сразу. Тот направился к Славе, и явно о порядках там прекрасно знал, как и о том, кто командует. Я уже одетый в комбинезон со знаками различия лейтенанта, и с эмблемами гвардии императора, нашелся по размеру, с мостика вышел на капитана судна по видеосвязи. «Захар Наумов, лейтенант гвардии», — представился я. «Мы только что в этой системе захватили пиратский фрегат. Трофей уже отправлен на Фаон, но пираты с корабля сняты. Хочу передать их вам на борт для последующей передачи властям Славии. Пираты обвиняются в незаконном захвате и удержании планеты, входившей в состав империи, нападении на граждан и в издевательствах над жителями захваченной планеты. Их следует передать правовой системе Славии. Всего захвачено пиратов 264 человека, из них 22 женщины. Я всегда рад помочь гвардии. Слава императору!» — воскликнул тот. «Мы благодарим вас за помощь и сотрудничество», — официальным тоном сообщил я. Дальше я подвел фрегат к шлюзовой гиганта, и после стыковки, пройдя шлюзование, первым ступил на борт грузового судна. Оно «Охи» называлось. Переводится примерно, как «ветерок» или «волнение на воде». Двоякое название. Поблагодарив капитана за помощь, он меня встречал с частью команды, и начался прием гвардейцев. Роботы на носилках доставляли их, команда гиганта принимала и отправляла в два помещения, в охрану поставили из добровольцев. «Должны все уйти», — укладывали пиратов на пол. От многих гвардейцев попахивало, на что команда грузовоза подшучивала, что доблестные гвардейцы так напугали пиратов, что они обделались. У меня глаз задергался, я с таким трудом от смеха удержался. Получаса хватило, чтобы всех передать, были задействованы две грузовые платформы с фрегата, что и ускорило дело, так что еще раз поблагодарив капитана судна, преподнес ему презент, бутылку вина с личных виноградников императора, из погребка полковника, что того поразило и обрадовало. После этого мы расстались. Гигант, что тут совершал промежуточный прыжок, ушел в варп-пространство. Ему тут лететь чуть больше 2 часов, и он будет на Славии, а я, разогнавшись, ушел в прыжок в другую сторону. Часть роботов отмывали корабль, другие искали маяки или еще какие сюрпризы. Мой катер вышел из прыжка в системе Славия. Это уже другой катер. У меня их много, не все распродал. Почти сразу последовал запрос от ближайшего корабля эскадры, что осуществляло блокаду системы. В общем, нужно пройти проверку. На ДНК тоже. Ну, оно у меня новое. Все прошел без проблем и опустился на 1. Это база основная. Также за границами города оставил катер и направился в бордель, конечно же. Пока работница сего заведения выполняла свою профессиональную работу, я и выяснял, что мне нужно, задавая наводящие вопросы. Двойное удовольствие, и женщина, и информация. Правда, в этот раз мне не повезло, ни Б, ни М, двух слов связать не может. Есть и такие. Пришлось брать чуть позже вторую, тут я чуть не облажался, первая выдала всего. Хорошо, на 1 заход хватило, так что информацию получил. Опозорены гвардейцы были серьезно, местные постарались, разнося информацию, гвардейцы тут всех достали, и радовались их провалу более чем серьезно, особенно тем обвинениям, что я им давал, не в бровь, так в глаз. Очнулись те в тюремном блоке на станции наместника, еле вместили всех. Уже тюремный транспорт вызвали, следователи готовились работать, когда те очнулись и смогли опознаться. Император был в ярости, приказал им возвращаться, так что снобы улетели обратно. Тут в системе осталась только эскадра с Фаона, больше 100 боевых кораблей, а мои поиски перепоручили СБ Империи. Да и блокаду собираются снять, она больше мешает, чем помогает, наместник и так в ярости. Вон как мигом через головы множества высокопоставленных чиновников императору передал оказусь с его гвардейцами. Без приукрас, одни факты. И действительно, блокаду сняли, я покинул бордель, когда пошла эта информация, военные убирались обратно на Фаон. Так что, вернувшись на борт катера, я поднялся на орбиту и покинул систему. А что, я новейший крейсер флотских из метрополии угнать хотел, в хозяйстве все сгодится, но раз улетели, упорхнула птичка, то что делать, нужно возвращать себе данные Ника Палмера, внешность, и вернуться на Славию на своем корабле. А ведь так торопился, проверил фрегат на сюрпризы, маяки нашел, но на складе. Все равно вытащил батареи, и перегнал фрегат на стоянку своих тяжеловесов, проведя полную консервацию корабля, после чего сменил внешности ДНК, взял катер и вылетел к Славии за следующим призом. Меня всего 3 суток не было, и не успел, свалили, гады. Кстати, видя гуляющие по сети, как я передавал гвардейцев, гуляют по сети Славии, капитан грузового судна слил, что их доставил. Сейчас это самое популярное видео. Сделав несколько прыжков для проверки, я добрался до схрона, отправив катер на борт линкора и пройдя на борт задиры. Тот в режиме ожидания находился, снял скафандр и, пройдя на мостик, поднял корабль над планетоидом, начав разгон, и вскоре ушел в прыжок. Сделал два, чтобы не навести любопытных на систему, где у меня стоянка моих кораблей, а хорошая коллекция собирается. Линкор есть, крейсер, фрегат вот появился, эсминец собрал, осталось корвет добыть, и вся линейка имеется на руках. Надо подумать, идея не такая и плохая. Вернулся я через 18 часов с момента, как улетел. Я же говорил, не так и далеко мой схрон. Опознаваться в местной службе астроконтроля не нужно, пусть тут-то в зачаточном состоянии, но есть. Она сама считала данные с моего корабля, идентификатор работал. Облетев планету, семерка находилась на другом полушарии, я стал неспешно опускать корабль, когда пришел вызов на мостик. Звонила Юна, видимо, увидела, что я в сети появился, вот и вышла на меня. Общение не мешало пилотированию корабля, так что ответил, и на экране капитанского пульта появилось изображение той, девушка выходила на связь в режиме видеообщения. «Ник, где ты был?» «Тестировал все системы корабля, проверял себя как пилота. Я же сдал экзамен на канонира. В общем, летал по разным системам, обстреливал каменные булыжники, зато теперь артиллерия на моем корабле просто великолепно настроена». «Мужчины», — фыркнула та, — «все бы вам пушки побольше. Слышал новости, какие у нас были?» «Да, пока по орбите шел, ознакомился. Впечатлен». «Это да, вся империя над гвардейцами веселится. Видео разошлось по всем планетам. Мы постарались. Не любите вы гвардейцев. Как они к нам, так и мы к ним», — хмыкнула та. «Это вы просто готовить их не умеете». Похохотав, так вдруг сказала. «Кстати, поздравь меня, я вышла замуж». «Когда успела?» — удивился я. Поздравляю. Неделю назад. Мы уже год знакомы, он тоже поисковик, ты его знаешь. Серж, тоже с Инги. Уже оформили отношения. Он пилот на моем судне, сейчас учит спаки навигатора и канонира. Твоем судне? Ой, я же не сказала, я себе судно собрала. У меня теперь ремонтный комплекс, как у тебя. Давно я корпус этого военного среднего транспорта приметила. Заказала доставку буксиром и пока заказы по сборке выполняла, собрала его. Это не боевой корабль, работы меньше и проще. Завтра летим на Фаон оформлять его. Быстро работаешь, молодец. А я, как ты, заранее купила все для судна. Привезла и начала сборку. Я же говорю, молодец. Ты надолго на семерке? О, я вижу твой корабль. Ничего себе, идентификатор выдает, что судно ремонтно-спасательное. Круто. Я тоже так хочу. Кто тебе мешает? Это да. Приметив, где стоит судно Юны, это было военное транспортное судно, среднее, модель Баккарт, брать может и грузы, и пассажиров, и поставил эсминец на опоры рядом с ним. Когда аппарель открылась, и я вышел наружу, не один, два боевика заняли позицию снаружи, Юна уже ждала. Тут и обе сестрицы ее были, и муж. Видимо, они все уже жили на борту судна. Ну да, зачем снимать квартиру при наличии собственного вполне комфортабельного судна? С Сержем, высоким нескладным парнем, я был знаком, он мне не нравился. Поработал я с ним один раз и больше не привлекал к своим делам. Светлые волосы, прямые и жесткие даже на вид, торчали как у ежика. Лицо обычное, европейское, но постоянно видная презрительная складка в уголках губ, не особо красила его. Видимо, очаровать Юну тот смог, много ли надо девчонке, они в это время такие влюбчивые, а тот на коне, и жена специалисты зарабатывает хорошо. То, что брак по расчету со стороны парня, было видно хорошо. Бабы дуры, тут это я могу по Юне уверенно сказать, однако это ее жизнь, кто я такой, чтобы лезть в нее, да и та не из тех, кто любит, когда в ее жизнь вмешиваются, о чем не раз говорила. Запомнить нетрудно, те потащили меня в ресторан, рассказывая самые свежие новости, их хватало и помимо гвардейцев и снятия блокады, например, самое главное, СБ империи был все-таки пойман Наум Захар, его направили в столицу. Наверняка казнят там в назидание остальным. Ну это меня не удивило, чтобы выправить репутацию спецслужб, и не такое придумаешь. Может выманить меня так хотят, или ожидают от меня реакции. Пока не знаю. Сам же я с удовольствием пробуя салат из морепродуктов, местные из озера, приготовленные мастером. Я сам на таком уровне готовлю, знаю о чем говорить, вот и слушал. Юна больше говорила, новости интересные узнавал, в основном местные, по империи фактически ничего. Правда, проскочило кое-что, что меня заинтересовало. Для Юны это болезненная тема как для выходца с Инги, поэтому описывалась немалым удовольствием. Она с восхищением в тоне сообщила, что военные империи, собрав эскадру из 50 кораблей, пошли рейдом вглубь зоны контроля крикунами. Это еще 5 месяцев назад было, все засекретили, а сейчас рассекретили, сняв фильм по записям и выложив на официальных каналах. Командующий флотом империи подтвердил, рейд был удачным, есть трофеи и пленные. Говорят, бои были страшные, даже отбили у крикунов 2 крейсера, не считая тех кораблей, что поменьше. Пусть вернулось 37 кораблей, плюс 17 трофеев, но главное, что рейд признали успешным. Огромные потери были у крикунов, те целую эскадру почти полностью потеряли, и вторую перед отходом сильно потрепали. Я же, выслушав такие новости, прикинул, ну да, если рассчитать порции на экипажи 50 кораблей, класс не знаю, так навскидку, то на рейд хватит. Однако бутыль все, уверен, что пуста, если только немного взяли для исследования. Вот удивятся ученые, обычная вода, даже дистиллированная, ничего в ней нет, разве что чуть выше содержание солей, а работает против крикунов идеально. Ну да, зелья в обычной лаборатории исследовать невозможно, там на магии все. Точнее, многие покажут разные примеси, цвет будет разный, но как раз этот нейтрализатор против ментальной магии казался обычной водой. Да, интересные я новости узнал. Просидели мы в ресторане почти 2 часа, покинули его уже когда окончательно стемнело, сейчас тут ночь, хотя все равно все видно. Добрались мы благополучно до стоянок своих кораблей. Я на борт Задиры поднялся, семейство Курс, это фамилия Сержа, и сестры Юны, в свое судно. Надо думать, что делать. Мое место, где я обычно работаю, занял военный ремонтник, реально военные Синги, набрал отпусков за свой счет на полгода и прилетел подзаработать. Они так иногда делают. Так что у него там зоопарка, 3 военных ремонтных комплекса роботов работают, сразу 9 кораблей собирает. Этот ремонтник имел первую категорию по своей профессии, пожилой и опытный специалист, что даст нам с Юной 100 очков вперед. Тут такие редкость. Спать особо не хотелось, я у себя в кабинете, сидя за столом работал, ползая по сайтам на всех базах Слави. Найдя свежий заказ на сборку крейсера, снова наемники с дальних территорий, видимо, прижало, что крейсер захотели, и разрешение имеют от властей, где работают, на приобретение такого корабля. ХМ, любопытно. Связавшись по контакту со старшим группы, что прибыла сюда за крейсером, я выяснил, что именно им нужно. Честно сказать, заказ меня заинтересовал. А когда наемник выложил свои требования, я с некоторой насмешкой протянул. Так это вам не крейсер нужен, а артиллерийский монитор. Только здесь вы их не найдете. На Славию редко, но корпуса крейсеров спускали, да и то большинство разрезали на куски, чтобы буксиры с ними справились. Цельная и большая редкость. Я слышал о 3 таких корпусах, что нашли на свалках, но это давно было, до меня. Сами списанные мониторы утилизируют довольно необычно, их используют как неподвижные мишени для новейших крейсеров. Проводя испытания их на них новых орудий и обучают военных канониров. То, что остается, сдают в переплавку. Так что найти монитор у вас шансов почти нет. Почти, ХМ, попробуйте поискать на космической свалке у перерабатывающего завода в системе Апоги. А что, есть такая свалка? Ну да, не одна Славия такая. Апоги, конечно, так не рекламируют, но найти там интересное можно. Вот только эта свалка закрыта для посещений, завод-то военный. Однако корпус выкупить можно, арендуете буксир, тяжелый, а это дорого, он доставит вам корпус куда нужно, где оснащение для корпуса искать думайте сами, нанимайте ремонтника или даже инженера, и он вам соберет этот ХМ-крейсер. Благодарю за совет, я подумаю. Ни за что, за советы деньги не беру. Чуть улыбнулся я и отключился. Дальше была душевая, именно в ней меня и застал вызов от астроконтроля Слави. Диспетчер вызывал, код 51. Управляющему компу Задиры пришлось включать громкую связь в санузле, чтобы я мог пообщаться, воду выключил. И вот так, узнав причину вызова, всю информацию выслали на комп моего корабля, отключив связь, продолжил мыться. Но быстро, нужно торопиться. Спок, что мне дали в ремонт на спасательной службе, я уже изучил, И там был список таких вот номеров на крайний случай. 51 означает, что живые в опасности. Больше 100 человек, но не превышают 200. Закончив водные процедуры, я натянул комбез на мокрое тело и рванул на мостик. Управляющий комп уже запустил все системы, так что я стремительно начал подниматься на орбиту. Комп по связи орал, чтобы все обрались с нашего пути, одновременно читая информацию по случившемуся. Так как мы выдавали код службы, то убирались все, поэтому свободный коридор был. Я уже проверил антивирусом присланный файл, тот чист. При взлете открыл и просмотрел его. Среднее грузопассажирское судно с боя, планеты Е-класса, в пути 2 недели, застряли в номерной системе вдали от основных пассажирских трасс. При выходе из варп-прыжка, для промежуточного, до Славии оставалось еще 4 часа лета, словили здоровенный булыжник в борт. Погибло 12 пассажиров, потерю воздуха перекрыли, но сдвинуться не могли. Булыжник реактор снес со станины и повредил. Состояние его неизвестно. Запасного, то бишь резервного, не было. Так бы и погибли пассажиры с командой, но среди команды недоучившийся техник был. Он среди грузов в трюме активировал среднего робота-погрузчика, у того был реактор. Сдвинуть судно он не сможет, но запустить систему жизнеобеспечения смогли. На судовой комп уже не хватило, двигаться тоже не могли. Повезло им, что там же катер был. Я так думаю, контрабандист это, пилот и был свидетелем трагедии. Подлетев к судну, смог связаться по рации, у команды были переносные, ну и выяснив, в чем дело, сразу рванул к Славии, она была ближе всего. А тут, по счастью, находился военный ремонтно-спасательный корабль. Вот что мне стало ясно, на борту 6 раненых обломками получили, срывающимся с крепления оборудованием, булыжник то тонн на 10 был, пролом здоровенный. Часть пассажиров отсечена проломом от остальных, заперты в каютах, если проще, но отопление работает и воздух пока есть. Всего на борту 129 пассажиров, включая 17 детей. Очередные покорители Славии, беглецы за длинным империалом. Эсминец уже ушел в прыжок, в отличие от катера лететь мне не 5 часов, и не 4 как судну, а 3. Я покинул мостик и направился в трюм, запускать ремонтный комплекс, боевые тоже. Мало ли что, доверчивостью я не страдал, медсекцию приводил к работе. В общем, работы на 3 часа хватило, однако я все подготовил, зелья тоже, для раненых. Так что когда вышел в обычное пространство, то сразу услышал аварийный маяк, на месте дрейфа судна. Кстати, сильно дрейфовал, скорость то не сбросил, так что я начал нагонять судно, его еще нужно как-то остановить. Зная частоты, по которым работала рация капитана, я стал вызывать его. Ремонтно-спасательный корабль «Задира», порт приписки «Фаон», вызывает капитана само. Ответил тот сразу, срывающимся голосом, полным радости, сообщил. «Слава Богу, вы появились, мы думали, этот пират никому не сообщил. Зря наговариваете на парня, мог бы подождать, а потом прибрать судно к рукам». А он честно полетел на Славию и сообщил о трагедии. Я бы посоветовал его залить спиртным целыми ящиками. Он вам по сути жизнь спас. А теперь докладывайте, что произошло за эти 8 часов с момента его отлета. Система жизнеобеспечения отказывает. Замерзла в помещениях без воздуха. Ясно. Сейчас попробую вас остановить. Пока торможу, мои роботы переберутся на ваш борт и приступят к ремонту. Хорошо, ждем. Говорить капитану, что они фактически уже падают на спутник планеты, я не стал. Какая-то истеричка это, а не капитан. Я уже нагнал судно, и сблизившись, брюхом, где нет башен орудий, банально начал толкать в борт, уводя с траектории падения на спутник. Недолго работал, но сменил маршрут. 5 роботов с открытой летной палубы уже перебрались на борт судна. Оно 2 раза было больше моего эсминца. Где-то 800 метров в длину, но по массе почти одинаково. У меня столько брони, что неудивительно. С роботов уже пошли картинки. Так что я приступил к ремонту, дистанционно управляя ими. Начали работать резаки, сверкать сварка, работали те вполне справно, разбирая завалы. Останавливать судно я передумал, препятствий на пути нет, легкое кручение вокруг своей оси присутствует, но не критично, так что сопровождал его. С летной палубы, когда я практически прижался бортом к пролому, начали подавать стандартные пакеты переборок и обшивки, как раз для ремонта повреждений. Купил у военных 6 штук, одного ремкомплекта хватит восстановить повреждения и вернуть на борт атмосферу. Там, где она потеряна, баллонов с воздухом у меня на складе достаточно. Нужно поторопиться, все же раненые на борту, а забрать их возможности нет. Два робота добрались до реакторной и начали пилить булыжник. Он мешал восстановить реактор. Я посчитал, что шанс есть, и установить его на место. Также заканчивались работы по восстановлению целостности обшивки. Тут мне отличная идея пришла в голову, и я связался с капитаном. Тот часто запрашивал меня, узнавал новости. «Скажите, вам доступна шлюзовая?» «Грузовая нет, а малая пассажирская да». «Хорошо, своим кораблем я к шлюзовой не подойду, у меня нет малой шлюзовой, но есть грузовой челнок. После стыковки я подам кабель питания от реактора челнока, это позволит запустить управляющий комп и взять управление судном, остановив его. Также приготовьте раненых, я их заберу». Тот согласился, подтвердив, что доступ есть, раненых приготовит, попросил поторопиться, температура стремительно падает, уже пар изо рта появился. Пока я бежал к летной палубе, роботы грузили в трюм все, что необходимо, включая ремкомплекты, ну и медицинское оснащение, куда входила и малая медплатформа с системой реанимации, и оба медробота. Так что сразу вылетев наружу, комп эсминца вполне уверенно пилотировал кораблем, сопровождая его, я дал такое разрешение, а сам смог приблизиться к шлюзовой, несмотря на верчение судна, пристыковался. Когда я убедился, что утечек нет, то направился к шлюзовой, а когда открыл ее, увидел плотно забитую людьми, тут человек 30 было, наверное, не дышали, чтобы створка закрылась, реально бычки в банке. Вот только покинуть шлюзовую никто не мог, два боевых робота стояли перед ними, наставив пушки на неизвестных. Ну и где раненые? Я что-то не вижу. Я был в форме мичмана, уже не стажер, снял нашивку, военный ремонтник, это круто. Капитан судном тоже был в этой толпе, он и подал голос. Раненые у шлюзовой. Предупреждаю, что все пишется и ваши действия будут разбирать следствие. А пока проходите. Вижу, что замерзли. Да, выжившие кутались во что могли, даже одеяло накручивали на ноги или торс. Отопление отказало 1:20 назад, и вот результат. А что с теми, что заперты в каютах? Нужно срочно спасать. Трюм челнока был хорошо прогрет, так что те хлынули внутрь с заметным облегчением. Роботы освободили места для раненых, а один ремонтник, открыв вторую створку, позволил мне увидеть, что за ней. Тут тоже была целая толпа, и раневых я не видел. Боевики заставили отшатнуться людей, и медроботы проникли внутрь, найдя раненых, лежавших левее от шлюзовой. Чуть не затоптали, едва живые. Хорошо матрасы догадались подложить, а то примерзли бы к полу. Роботы эвакуировали раненых, все тут, начали оказывать помощь, у них есть это в программах, да и я контролировал. Кстати, раненым оказана помощь вполне профессионально, значит на борту есть медик, возможно не один. Ремонтник прокидывал кабеля, и подключив к энергосистеме, отключив второстепенные направления, подал питание. Загорелся свет, а то темно было, только вентиляторы системы жизнеобеспечения едва слышно шелестели. Отопление не работало, вода в системе замерзла, и трубки полопались, но роботы уже решали этот вопрос, обшивку восстановили, и спустили воздух в баллонах, пока давление держится, значит утечки нет. Работала пока тепловая пушка, прогревая помещение столовой, где собрались все выжившие, помимо тех, что на борту моего челнока. Пилот, что оставался на борту, убежал в рубку, и сообщил, что комп запустился. Ну и взяв управление, стал нежно тормозить судно, чтобы не сорвать мой челнок с шлюзовой, заодно прекратил верчение. Полчаса и он остановил судно. За это время я почти отремонтировал систему жизнеобеспечения, по крайней мере отопление уже работало, и освободил людей из запертых кают, все живы, но у некоторых сильное обморожение, их вынесли, и на носилках на борт челнока перенесли, люди с него потянулись на судно, что оттаивало. Через 2 часа, разогнавшись следом за отремонтированным мной судном, ну до Славии долетит, дальше капитан пусть вкладывается в полноценный ремонт. Это не моя работа, мое дело людей спасти, что я и сделал. В трюме мешки с телами погибших, раненые в медсекции. Остальные пассажиры все так же на борту этого судна. Правда, несколько пассажиров устроили истерику, не хотели на нем лететь, хотели, чтобы я вез, но у меня ремонтно-спасательный корабль, а не пассажирское судно. Попасть на борт можно только 2 способами, в мешке в качестве трупа или раненым в медсекцию. Обломились. Я официально признал судно годным для перелета до Славии, так что разошлись по каютам, и вот так мы ушли в прыжок. Я был быстрее и вышел у Славии раньше, сразу отправив диспетчеру свой доклад. Он его должен завизировать и копию отправить на ФАОН, где я числюсь. Пока летели те 3 часа, все сделал. Кстати, раненых почти восстановил. Сказал, что использовал экспериментальный вид регенерина, так что даже обмороженные отошли. Диспетчер сообщил, что уже назначен следователь для изучения происшествия. По поводу повреждений судна вопросов нет, случайность, а вот по поведению команды, есть. Те нарушили не один закон гражданского флота и империи, особенно капитан, так что теперь следователь работа. Диспетчер же сообщил, какая клиника примет раненых, там же морг, заберут тела погибших. Вот я и стал спускаться к медцентру на тройке. Раненые сами вышли, а вот тела забирали и грузили на платформу. Вот так, когда освободили мое судно, как раз из варп-пространства и вышло спасенное мной судно. Диспетчер его направил к станции, сообщив, что пассажиров снимут челноки. Ко мне вопросов не было, следователь уже вышел на меня и сообщил, что рапорт четкий, со всеми записями, моими экспертными заключениями, дальше его работа. По его прикидкам, капитан потеряет лицензию на перевозку людей, не обеспечит спасение раненых, а сам спасался. В общем, со всех сторон выглядел тот нехорошо. Как я понял, крайнего назначили. Я же перелетел на место стоянки, встал там же рядом с судном Юны, те спали и, похоже, даже не в курсе моего отлета были, как раз утро наступало. Так что я снова в душе отбыл ко сну. Если Юна будет выходить на связь, комп эсминца сообщит, что я всю ночь работал и отдыхаю. Планшет мой связанный к нему был подключен и тот был на нужной волне, только на письма отвечать не будет. Задира вышел из варп-пространства и, работая сканерами, просвечивал систему. Уф, наконец-то отдохну и попутешествую, что и делал. На Славии я застрял на год, собрал по заявкам наемников 43 корабля, включая один крейсер по просьбе тех, кому артиллерийский монитор был нужен. Собрал его остов из нескольких порезанных на куски. В этот раз корабль выкупили наемники, а не администрация Славии. Сейчас же я хотел на империю посмотреть, да себя показать. Первого больше желал. Ну и из бардака, что случился на Славии, сбежать. Да, бардак устроил я. И нет, это не случай с Юной. С ней вообще банальщина произошла. Видимо, чувствуя, что он мне не нравится, Серж нашептал Юне, что лучше переехать. Те перебрались на другую базу. Юни там были рады, имя та себе успела сделать, фактически мы больше не общались, да я и забыл про них. А где-то месяц назад, за 3 недели до моего отлета, та вдруг появилась, грязная, оборванная, с плохо скрытыми следами беременности, живот не спрятать. Ну и попросила помощи в деньгах, описав, что с ней было. Через 2 месяца после того, как те на новую базу перебрались, Серж усыпил ее и сестер, и угнал судно. Юна еще и счет открыла на фауне, дав доступ туда и мужу. Очнулась она в одной из кают, превращенной в камеру. Комп судна не отзывался на призывы хозяйки, видимо, был взломан. Что с сестрами, та не знала. Серж приходил к ней каждый день и насиловал. Говорил, что и с сестрами ее растекается. Залетев на фаон и сняв все деньги, а тот тоже получил гражданство класса Б, благодаря Юне, устремился к одной из планет. Я тоже о ней слышал. Альма, там самый большой рабский рынок. Планета, конечно же, класса Д. Вот там Серж продал ее и сестер, да и судно тоже. Приметное. После этого исчез из ее жизни. Так как хозяева у сестер были разными, то Юна потеряла с ними связь. Сначала та была в гареме у торгаша, последствия беременности оттуда. А когда та кондицию из-за живота потеряла, тот решили использовать ее как ремонтника. Давать доступ специалисту по роботам, зря это он. Какое изощренное самоубийство. Умерли все очень болезненно. Ну кроме рабов и рабынь, а торгаш тот так еще и мгновенно, сердце не выдержало, этим расстроив Юну. Та хотела стребовать с него компенсацию и узнать, где сестры, да и получить доступ к судну. Ключ доступа был к яхте торгаша, но кодов к компу нет, а взломщицей Юна не была. Продала судно за 1/3 цены тут же на Альме, купила билет, прямого рейса не было, на перекладных добиралась, по пути была ограблена и изнасилована, и вот она тут, на Славе. Сразу добравшись до меня, а мне прям так интересно, что с ней было, аж пятки чешутся помочь. Делать нечего, дал денег и велел не мешать, так что та улетела на фаон, объявлять Сержа в официальный розыск, закупать оборудование и вернуться к работе ремонтника. Ей срочно нужно заработать денег, чтобы нанять наемников на поиски Сержа и на поиски сестер. Долги та пообещала отдать, но не скоро. Вернулась с Фаона за 3 суток до моего отлета. Это ее дела, пусть сама и решает их. Кстати, вернулась та снова стройной и довольной. На Фаоне избавилась от ненавистного ребенка. А он тут при чем? Юна мне окончательно разонравилась. Родила бы и отдала в приют, убивать зачем? Что по поводу сказанного выше бардака на Славе, из-за которого с Фаона снова пригнали эскадру и блокировали систему, то он был рукотворный и приложил руку к его появлению я. Я же алхимик, а что для алхимика важно? Конечно, это работа и исследование. Тем более я тут на Славе такую интересную колючку нашел, ее бедуины, до того как их крикуны съели, использовали для костров, как топливо. Растет только тут, у колючек этих интересные, необычные, но главное неизвестные мне свойства. При преобразовании маны такие интересные результаты выдает. Это столько можно неизвестных зелий сварить, или известных улучшить. И да, я за этот год 8 новых зелий изобрел, 5 из них высшего класса. А полгода назад, у меня оказались переполнены все хранилища и кладовки бутылями с зельями. Да и корабль свой благодаря им я модернизировал до такой степени, что даже и не знаю, что нужно сделать, чтобы его вскрыть. И выливать зелья, у меня рука не поднималась. Я подумал и решил, а почему бы в этом мире не появиться неизвестному алхимику. Нашел 6 подходящих торговцев, что точно связаны с контрабандистами, а возможно и пиратами, инкогнито вышел на них, и предложил сотрудничество, с условием, что продукция алхимика будет продаваться где угодно, но не на Славе. 5 дали согласие поработать, но сначала проверит продукцию, 6 меня послал. В общем, я тем 5 отправил пробники, с инструкцией по применению каждого зелья. Кстати, против крикунов, от их крика, тоже зелье было. Оставлял в пустыне в определенном месте, а люди торгашей забирали. Пробники произвели впечатление, особенно список зелий, что я могу предоставить. Отращивание рук и ног, тут только есть много нужно, смена ДНК, пусть и непростая процедура для немага, но возможная, смена внешности, разные зелья, усиление силы, скорости, зрения. Или вот, выпил 3 пробирки последовательно и хоть голым можно выйти в открытый космос и гулять по обшивке. Главное, чтобы не унесло. Действует 10 часов, чего только не было. 187 пунктов. В общем, цену за зелье установили мы сообща, банковские чипы передавали мне, я был в низко надвинутом капюшоне под прикрытием боевых роботов на нейтральном катере, таких тут 1000. Так что кто я, те так и не узнали, а зелья литрами расходились. К тем 5 еще 3 присоединились, они уже знали друг о друге и работали иногда совместно, не мешая друг другу, у каждого свой рынок сбыта и клиенты. Были отдельные заказы, которых не было в списке. Они шли по отдельному тарифу. Зелье облегчения родов, зелье восстановления и выращивания глазных яблок, зелье потенции, особо мощное, потому как обычное я и так производил, оно в списке было. Много что отдельно заказывали. Черт, да я заработал за эти полгода почти 200 миллионов империалов. Деньги сейчас в сейфе линкора. Я вполне успевал готовить зелье, тем более мои запасы расходились в течение 2 месяцев. Потому и успевал готовить еще, чтобы запасы не иссякали. Ну и сборкой кораблей не забывал заниматься. Тот 6-й торгаш, что поначалу отказался, поняв, какие суммы мимо него проходят, пытался выйти на меня, пригрозил, что сообщит обо мне. Я рассказал об этом своим деловым партнерам, и тот мигом исчез. Почему все так произошло? Нашелся умник, что сделал запись, да еще приема зелья и как шло преобразование, и выложил в сеть. И этот гад жил на Славе. На Славе торгаши старались не работать, да и со всех клиентов брали обещание о молчании, пусть простое без клятв, что информация от них не разойдется. Тем более клиенты постоянные, им и самим это невыгодно. За полгода огромная сеть посредников разошлась по империи, даже наемники у зоны влияния крикунов заказали и выкупили все наличные запасы зелья нейтрализатора, то, что защищает от крика этих искусственных созданий. 206 литров вышло. Я сразу сказал, когда еще захотели приобрести, на ближайшее время пусть не рассчитывают, другие заказы выполняю, уже оплаченные. А за это зелье, не раньше, чем через месяц возьмусь, все расписано по минутам. Так вот, у торгашей были семьи, друзья, родственники друзей. Конечно, те использовали зелье и среди них, Но чтобы молчок, вот среди таких знакомых и нашелся Удод, что на обещание наплевал. Родной брат друга одного из торгашей, тот лично его удавил и тело припрятал, да поздно, видя они сразу обнаружили, успел разойтись не только по сети Слави, но и соседним. Многие блогеры мониторили сеть Слави из других планет, они и распространили это видео, да слухи и так расходились. То-то столько агентов СБ прибыло на планету, вроде даже пару курьеров перехватили с заказами. Большая часть агентов под видом торговцев, переселенцев, но засекали таких быстро, вопросы они задавали, а тут эскадру прислали. Вот я и решил, что пора развеяться, тем более сдал последний заказ по сборке фрегата и двух корветов, новый не брал. Ну вот и улетел, со всеми торговцами имел контакт, посоветовав пока покинуть Славию. И да, наше партнерство не прекращалось. Просто заказы им придется принимать не где-то на поверхности Славии, а где-то на просторах Империи, в пустых системах. Так что те закупили быстроходных курьеров и ожидали, когда я скину им координаты с очередными поставками. А я скину, потому как проплату за эти зелья, которые я еще варю, уже получил. Ладно бы этот гад действие одного зелья продемонстрировал. Он, видимо, несколько недель готовился, снимая ролики, чтобы их выложить в сеть одновременно. Тот применил 16 зелий, и да, это он голым по обшивке своего катера ходил, на заднем фоне была Славия. Так что поверили ему, многие поверили, хотя официально власти Империи сообщили, что это все фальшь, и закрыли Славию. Наместник в ярости сдал пост заму, его все достало, да и что уж говорить, он был одним из наших клиентов, и главной крышей. Уж больно сюда народу полетело, покалеченного, да и сдвинуло это лавину видеороликов. Многие, что использовал зелья, среди покалеченных и чудом восстановленных тоже сообщали, что принимали их, и теперь снова полноценные граждане Империи. Правда, дорогие эти зелья, многие в долги влезли, но работают. Так что устремившиеся на Славию огромные стаи судов, забитые желающими приобрести зелья, стали неприятным щелчком по властям Империи. Они тут все сами загробастать хотели, а делиться не желали. Торговцы уже сообщили, что на некоторых вышли, пришлось им бежать и перебираться на другие планеты, выводя активы. Эти торговцы по зельям сами стали экспертами высшего уровня по применению, и многое использовали на себе, так что когда пошла такая пляска, смена ДНК, внешнего вида не только себе, но и семьям, это меньшее, что они сделали, снова провели регистрацию как новые граждане Империи, уже более высокого класса, двое так и умудрились получить, и стали проживать жизнь обычных людей, а для связи у них есть контакты и межпланетная связь, так что те ничего не теряли, просто скрылись от поисков. Надеюсь, продержатся подольше, те сами не лохи, и прихватить их сложно, хотя и возможно, в СБ тоже профи работают, могут выйти по связям торговцев на них. Вчера я доварил довольно большую партию зелий по заказам двух торговцев. Вчера же в спецкофрах, космос их не пугает, были мной оставлены на двух спутниках разных систем, и сейчас я вышел в системе с населенной планетой. Это уже центральные миры Империи. Оставив корабль на платной парковке, я посетил планету, отдыхал двое суток на планете, и вернувшись на борт корабля, по купленному левому незарегистрированному аккаунту вышел на обоих торговцев, скинув коды подтверждения им, что это я, и дал координаты их посылок. Отследить меня невозможно, я столько левых серверов использовал, что это нереальная задача. Надеюсь, курьеры не встретятся, все же разные системы, те подтвердили получение сообщения. Так что я вернулся на планету и продолжил отдыхать, а те отправили курьеров за грузами. Клиенты наседали, уже двойную цену давали, товар заканчивался, продавать нечего, а тут наконец свежая поставка. На этой планете, она была класса В, я прожил почти месяц, но исполнил заказы шести остальных торговцев, слетал в разные системы, оставив грузы, и вернувшись, отправил координаты. Те чуть позже подтвердили, курьеры забрали заказы. Я отдыхал на планете, пусть она сельскохозяйственная, но прекрасных уголков тут хватало, тем более сбирал травки, корешки и все, что необходимо для зелий. Новую травку нашел, я охочусь на такие находки, исследую. Вот так месяц и прошел, я направился дальше, через две недели выйдя в другой системе с атмосферной планетой уже класса А, где обустроившись, на планету меня не пустили, статус не тот, на третий день связался с торговцами, получая новые списки. Семь ничего, А вот восьмой не нравится мне, как тот речь держал. И заказ, 300 литров нейтрализатора ментальной магии, это бредом попахивает. Похоже, под контролем, или я вообще не с ним общаюсь. Так что сразу отправил код опасности другим компаньонам, пометив одного, что того похоже взяли. Иногда те контакт между собой держали, так на всех можно выйти, а тут все, стали подчищать хвосты. Пятеро успели, двое на некоторое время исчезли, и похоже тоже перешли под контроль. А здорово СБ работает. Это не значит, что я прекратил поставки, просто с этими пятью стал работать. А тут в этой системе, где я на тот момент находился, вдруг тревога, потребовался ремонт на спасательный корабль, а из наличных в системе, тут числилось два спасателя, только я был, так что поспешил на помощь поврежденному пассажирскому лайнеру. Еще за время жизни на Славии я как спасатель отработал 5 вызовов. Это тоже идет в счет моих заслуг и вносится в личное дело. В двух случаях не успел. Делал заключение как эксперта гибели разумных, по какой причине это произошло. Однако в 3 случаях успевал. В общем, мне сняли метки стажера с пилота, навигатора и канонира. При этом я оставался мичманом, а вот как ремонтник, я слетал на ФАОН, и сдал экзамен на военного ремонтника 2-й категории, и по совокупности выполнения задания и получил звание лейтенанта. Получу капитана, смогу посещать планеты класса А, это в законе прописано. Так что находясь сейчас в форме, я и летел по нужным координатам. Однако это еще не все на моем поприще наемника. Один раз пришлось выдержать бой в системе, куда я залетел отрабатывать стрельбу по 6 целям одновременно. Повоевал там с 2 пиратами. Дал им возможность пристыковаться, сделав вид, что меня лишили хода и проблемы в энергосистеме. Артиллерия не действует, и сам штурмом взял их. Трофей продал, пиратов сдал властям. Правда, один из компаньонов был недоволен, мол, это его клиенты. Так кто виноват, они первые напали. А я еще удивлялся поначалу, бью из всех стволов штурмового робота по одному в обычном спасательном скафандре, а ему хоть бы хны, летает как мячик, от стен отскакивает, компенсаторов-то нет держать такие удары, ну и легкий он, без сознания, но цел. Я уже тогда понял, что он скафандр одним из моих зелий обработал, все кости переломаны, но жив, флотские профессии не поднимали, я их тут фактически не применял, хитростью пиратов взял. А вот как оператору боевых роботов дали звание мастер-сержанта. Все это внесли в личное дело и мою учетную карточку наемника. Растем потихоньку. На размер налогов и бонусов это тоже изрядно влияло. Кстати, в эту систему с планетой класса я не просто так залетел. Сдалась она мне с запретом на спуск. Нет, тут обширные военные станции со складами. Здесь и в соседних системах одна из служб тыла 5-го флота империи находилась. Вот я и закупал тут комплектующие для своей работы спасателя, ремонтировать попавших в бедствие нужно, а детали из воздуха не берутся. Не везде они были, да и скидка у меня 17%, все благодаря моей специальности, работе и повышениям в звании. Действует скидка везде, а не только в том секторе, где я регистрацию прошел. Однако одна из 2 основных причин захода сюда – приобретение редкой модели малого буксира. Тот вполне вместился на правой летной палубе, хотя и занял ее всю, всех остальных разметил на левой, еле вошли, а буксир нужен, мне 2 встречались суда, что попали в беду, которых еще нужно остановить. Скорость направляемого полета большая, тут буксир требуется, вот я наконец его и приобрел, долго искал, в трюме не разместить, тот занят полностью, хотя на створках выхода оборудование силовой пленки я установил. Трюмы в открытом космосе теперь открывать можно, атмосферу из него не потеряем. Недавно модернизировал. Сам полет занял 8 часов. Тут никто не сообщал о попавших в беду. Просто в этом секторе в каждой системе висел навигационный буй с оборудованием связи, так что команда сообщила о случившемся, и по цепочке дошло до меня. В секторе, где Славия и ФАОН находятся, такого не было, слишком расточительно такие буи раскидывать. Да и не провисят они долго. Своруют, а тут центральные миры, как без этого. И кстати не зря, гибель судов с жертвами резко сократилась благодаря буям. Я поспать успел, и комп поднял меня за 30 минут до выхода, успел кофе попить с куском торта. Я эти торты, 6 штук, месяц назад еще сделал, в стазисе они как свежие, вот ем потихоньку. 5-й доедаю. Выход встретил в кресле капитана на мостике, сразу проверяя систему сканерами и боевыми радарами. Еще в засаду не хватало попасть. По сообщению команды лайнера, у них произошла серия взрывов, диверсия без сомнений. Энергосистему они быстро восставили, на борту два техника со стадом роботов, так что система жизнеобеспечения работает, а вот разгонный двигатель тю-тю, только на замену. Есть погибшие и раненые, но на борту роскошного лайнера, на котором путешествуют толстосумы, была своя медсекция с высококлассным медперсоналом, так что выжившим оказана вся необходимая помощь. Повреждения обшивки устранены, в отсеке, где произошли взрывы, возвращена атмосфера. Там сейчас сотрудники службы безопасности лайнера работают, выясняют все по взрывам. Тут на борту взрыватель или в каком порту все закинули и таймер установили, поди знай. Связавшись с пилотом лайнера, тот дежурил в рубке, выяснил свежие новости. Террориста пока не нашли, но похоже это работал наемный убийца, специалист высшего класса. Ювелирно уничтожена одна каюта с пассажиром с палубы А-класса, очень непростым пассажиром. Остальные пострадали вследствие серии взрывов, что должен замаскировать этот один. Работали под террористов. Тут похоже следствие не на один день. Это не мое дело, мое доставить судно к какой из планет, там уже другие займутся всеми делами, включая ремонтом и восстановлением судна. Я спасатель. Пока мы с пилотом общались, я получал свежую информацию, на меня вышел капитан судна, требовательно поинтересовавшись, доставил ли я двигатель, что они заказывали. У меня не грузовая баржа, а боевой ремонтно-спасательный корабль. Как эксперт заявляю, ваши повреждения не критичны, чтобы проводить ремонт на месте. Доставлю в систему с ремонтными мощностями, там и поменяют вам двигатель. Есть идея, лейтенант, заинтересовался тот, уже другим тоном. У меня буксир малый на борту, у вас по штату 3 пилота. Одного сажаете на буксир, он разгоняет судно, варп-двигатель-то у вас в порядке, и вы уходите в прыжок. Тут лететь всего 8 часов до населенной планеты. Малый буксир, да он не утащит наше судно. У меня вестник, а этот да, утянет. Да, ваше решение в этой ситуации подходит наилучшим образом. Время не потеряем. На челноке с лайнером мне доставили пилота, эта девушка оказалась второй пилот на борту, у нее больше опыта с такой работой. Малый шлюзовой для стыковки челноков и других малых судов у меня не было, без нужды как-то при наличии летной палубы. Однако девушка в скафандре покинула борт челнока, перелетев на летную палубу. Тут я ей передал право доступа временного пилота на буксир, та вывела его наружу и полетела к лайнеру. Я опасался за безопасность своего судна, мало ли взрывник на борту, так что на буксире два штурмовых робота было. Они посторожат судно, расположившись на обшивке лайнера. То, что служба безопасности своих роботов хотела прислать, меня не волновало. Буксир ухватил захватами корпус, они разложились, трехсуставчатыми были, а начал разгон. Первый пилот сидел в рубке лайнера, долго скорость набирали, и когда та была набрана, лайнер ушел в прыжок. Ну и я следом, делать тут в системе было нечего. А так как власти планеты, куда мы летели, были в курсе дел, благодаря буям, то нас уже ожидали. Я вышел за 10 минут до лайнера, у нас скорости почти одинаковые были, скинул в местную ремонтно-спасательную службу свежую информацию, а тут и лайнер вышел. Дальше судно повели к патрульному кораблю, у которого на борту следователи, а пилот, отцепившись от обшивки лайнера, повела мой буксир ко мне. Его вернуть нужно. Боевики уже были на борту, не забыла та их. Буксир вернула, челнок ее забрал, а я, вернувшись на место парковки, заказав заправку, завтра лечу дальше, ну и занялся своими делами. Однако начать не успел, пришел вызов на соединение. Похоже, с планеты меня кто-то вызывал. Подумав, все же через официальную связь моей службы, я ответил, хотя не понимал, чем военный ремонтник и спасатель может на планете помочь. Там свои спецы. На экране появился мужчина, по одежде и тому, как держал себя, сразу ясно, аристократ. Вот что тот сказал: не будем ходить вокруг да около, я знаю, что ты алхимик, и предлагаю работать на меня. Мои люди взяли одного из твоих компаньонов, он давно вычислил тебя. Снятие слепка памяти помогло тебя найти. Было приятной неожиданностью узнать, что ты в системе моей родной планеты. Спасибо новостям. Я спасатель, если есть работа по моему профилю, вызывайте, а свой бред психиатрам рассказывайте. Отрубил я и оборвал связь. После этого довольно улыбнулся. Ну наконец-то движуха пошла, а то скучно что-то стало. Нет, никаких телодвижений я к этому не делал, меня пока все устраивало, жил, учился, нарабатывал опыт в разных специальностях. Мне было интересно. И да, я почти 2 года от учебы отдыхал, и кроме этого пока по специальности спасателя, ничего не учил. Каждый день я проводил тестирование своего разума в медсекторе Задиры, пил специальные зелья для памяти, и определил, что тот полностью восстановился после интенсивной учебы, которую я проводил после попадания в тело малолетнего крикуна. Если проще, я могу снова начать учиться, и снова у меня на счету возможность изучить более 70 спаков 3-го уровня. Одним словом, тестировал на себе новые разработки. Эту информацию я пока попридерживал, не я один такой уникум, но есть люди, для которых и 20 спаков не освоить, медицина запрещает. А с такими методиками можно раздвинуть установленные границы. Об этом я своим компаньонам пока не сообщил, но прибыль от еще таких услуг, что мы можем предоставлять, поднимет нашу работу на новый уровень. Это совсем другие возможности, и решить свои проблемы за счет таких зелий сможет любой житель этого мира, заплатив определенную сумму. Конечно же, нужно еще определить эту сумму. Это я к чему? В эту систему я зашел не только за буксиром и покупками, что заказывал, большей частью уже получив. Я заказал у флотских тыловиков полный комплект спаков военного инженера. Между прочим, как мне сообщили, 2/3 из этих спаков 4-го уровня. Впервые их держать в руках буду. Всего в комплекте 46 спаков, и я очень хочу их изучить, но их еще не доставили, курьер запаздывает. Это странно, если учесть, что за весь этот комплект у меня запросили 10 миллионов империалов. С учетом, что достать военные инженерные спаки нереально, но я смог выйти на нужного человека, полковника службы тыла, цену свою они стоили. Я не вечный, и когда-нибудь умру. Кроме азарта изучения нового мира, у меня ничего от возможной смерти не отзывается в душе. Умру и умру, в первый раз что ли, так там знания инженера точно пригодятся. А если дополнительно изучить комплект баз ученого, желательно в сфере кораблестроения, то знания совместно с инженером улягутся так, что я смогу создавать корабли и в других мирах, даже средневековьях, ну глайдеры или флайеры точно, или винтовую авиацию, особенно если магия поможет. Деньги у меня есть, подготовлены, вы мне только заказанный товар выдайте. А тут этот звонок, вот я и задумался, что произойдет быстрее, я получу товар и свалю, или свалю до получения товара. Аванс-то за спаки я уже выдал, 1 миллион. Не хотелось бы второй вариант, слишком я много сил приложил, чтобы найти того, кто мне продаст подобный товар. Если проще, все инженеры на государственной службе. Служба вечная, не отпускают их на вольные хлеба. Людей, что способны освоить спаки 4-го уровня 1 на 5 миллиардов, мизер их, потому их ищут и уговаривают пойти на военную службу. Методики уговоров там разные. Избоев практически нет. Медикам, что выявит при тестировании таких людей, щедрая премия полагается. Мне об этом как врачу тоже сообщили. Я изучить 4-й уровень раньше не мог, но с помощью зелий раздвинул эти рамки. Поняли, о чем я? Теперь те, кто не мог освоить 3-й уровень, учили не выше 2-го, вполне и за 3-й взяться смогут, а это совсем другие горизонты. В этом все и дело, потому я тайно и покупаю этот комплект. Инженер же создатель. Он из чего угодно конфетку может сделать, не затрачивая особых сил. Да по сравнению с ремонтниками, инженеры что боги. Знание ремонтника процентов 10 от знания инженера. Понимаете, какая между ними пропасть? Я сам не знал, не так давно прояснили. Так что комплект спаков ученого достать проще, чем инженера. Я только одного парня знал на славе, что изучил спаки по специальности инженера. Он меня в эту тему и ввел. Не доучился, убил 3, что его девушку изнасиловали, и в бега. Убитые из серьезных дворянских семей столицы, мажоры. Дело тоже на столичной планете империи было. Считается особо опасным разыскиваемым преступником. Устроившись тут, тот изучил спаки военного ремонтника и стал одним из ценных спецов. Инженерных спаков у него всем 4 изученных, и все равно здорово помогали в работе. Он из тех, что прорывался с планеты во время блокады. Потом вернулся. И кстати, этот парень из наших клиентов, уже прошел процедуру смены ДНК и внешности, сейчас не знаю где, следа не оставил. Множество из тех, кто в розыске был, прошли те же процедуры замены личности. Для меня они основные клиенты, не все такие уроды. Хотя попадаются, не без этого, но с такими мои компаньоны сами стараются дела не вести. Я тщательно себе компаньонов подбирал. Вызов от аристократа застал меня в спальне, я переодевался в привычный белый комбез ученого, собираясь поработать в лаборатории, пришлось с ним общаться с компа рабочего кабинета. Я успел отрубить связь и, сидя в кресле, прикинуть расклады, когда поступил новый вызов, уже от другого абонента. Да и от аристократа непрерывно вызовы шли, но я их игнорировал. Как я и думал, вторым был курьер. Успел. Тот сообщал, что в системе, только что вышел из прыжка. Подтвердив, что жду, пусть стыкуется с грузовой шлюзовой, я застегнул комбез, а то до середины груди застегнут, и стал готовить чипы. Курьеру я должен передать 9 миллионов. О безопасности я не забывал. Все боевые роботы были в полной готовности, артиллерия корабля тоже. Однако все прошло штатно, после стыковки тот перешел ко мне на борт с кейсом в левой руке. Открыл его, дав каждый спок изучить, вставляя в планшет и считывая, что он содержит. Все без обмана, полный комплект инженера на парнусе. Я передал чипы с деньгами. Теперь курьер проверял суммы на них. 18 банковских чипов по 500 000. Все точно. Я забрал кейс, тот кофр с чипами, и мы разошлись, кивнув друг другу. Курьер был в форме лейтенанта флота, да и курьер военный, действующего флота. Курьер отошел от борта моего корабля и направился к военной станции. Там полковник и работал, с которым я и договаривался, лично не встречаясь. Деньги тот должен передать. Тут, похоже, не один полковник задействован, пусть я переплатил, две цены заплатил, по ценам на флоте, но главное все, что нужно у меня на руках, пора валить. Как я не желал первым делом в медотсек отправиться, изучать первый спок из комплекта, инженер, основы, третьего уровня, но нужно быстрее покинуть систему, пока этот аристократишка чего не устроил. Что вообще не волновало, снова сменю личности, начну сначала, мне не привыкать, и да, изучив инженера, сдавать экзамен на него нельзя, даже информировать кого, что у меня вообще такие споки есть, точно никого не стоит, будут проблемы. Был я военным ремонтником, им и останусь. Эти знания для меня лично. Сначала я зашел в медотсек, открыл сейф и, доставая спаки из кейса, убирал их в специальные ячейки. Пустой кейс я передал роботу, управляющий комп сюда ремонтника пригнал, и тот побежал в сторону летной палубы, там створка открывалась, и выкинул кейс наружу, а я заспешил на мостик. Пару раз мне пытались подсунуть такую тару с маяками, проще сразу от нее избавиться, даже если та чиста, да и вдруг что там внутри серьезное, заряд, например, все же те преступления совершили, запретные знания продали. Сканеры противоабордажного комплекса, конечно, не зафиксировали ничего, но и их можно обмануть, так что это не аргумент. И вот я в кресле капитана сообщил диспетчеру, что отбываю, и, снявшись с места парковки, начал уходить на край системы. Орбита сильно загружена. Разгониться и уходить в прыжок лучше там, как мне поступил приказ остановиться. Ага, прямо сейчас, сделал вид, что не слышу. Уже на угрожающие требования перешли, когда я просто ушел в прыжок, на 4 часа. ХМ, возможно, за мной отправятся военные корабли с этой базы. Я не выполнил приказ дежурного офицера базы, но не факт. И да, перед уходом я отправил зашифрованные сообщения на левые сайты, где мои компаньоны могут посмотреть высланную мной информацию по новому зелью. У каждого свой сайт, там все по зельям для улучшения памяти и активности мозга. Лечение проходит в течение 2 месяцев, разные компоненты зелья пить по графику. Потом после лечения подождать месяц, пройти тестирование у врача и можно учить новые спаки. Мне удалось создать универсальное средство, ведь каждый человеческий организм уникальный по своей сути, и зелье будет давать разный эффект. Мне удалось сделать его средним по качеству, но зато с каждым клиентом тот будет проводить одну процедуру. В информации все есть, и график приема, и что вообще из себя представляет это зелье. Обещал через 2 недели выслать координаты с 60 пробниками для каждого компаньона. Просил выслать потом статистику приема зелья. Это я не в первый раз прошу, что делать те знали.